ЗАКР представляет, начинаем. Весь этот мир, весь этот мир, весь этот текст, он имеет смысл или же просто смех? Ты просто пустой, ты просто тупой. В этих строках я пишу свою жизнь. Я вырос как человек, я живу как могу, я просто хочу жить. Мои друзья и друзья. Нет, их нет, друзей не бывает, бывают знакомые. Настоящие друзья — это лишь ты и только ты. Людям без эмоций просто жить, заебись, сколько лжи я схавал, сколько боли я стерпел, сколько предательств я сумел забыть. Все, кому есть тяга, это все хуйня. Отношения — это лишь огромная пизда, которая тебя не ценит. Даже, блять, близкие тебя готовы схавать за любой проеб. Ты в этом мире лишь один, ты просто будь как биохим. Нету, сука, веры в людях, нету нахуй сил больше их, сука, слушать. Я, блять, не могу, лишь стихи, лишь музыка может меня зацепить. Этот весь мир прогнил. Я просто хочу спокойствия, одиночества и любви. Но нету веры в блядских людей. Нету, и все, блять, я ебал этот мир. Я, сука, хочу сдохнуть, просто нету веры блядских чертей. Лишь только черная натура есть в этих людей. Весь этот мир, весь анимит, весь этот мир, он имеет смысл или же просто смех? Этот мир, весь зоны как мир, весь этот текст, он имеет смысл.